Это судно возле их 13 джон. Как вы думаете, а что касается оно может уйти? Вряд ли. Это судно используется как транспорт и как энергетическая установка. Оно перевозит продукты, напитки, промывочный глинистый раствор для бурения и тысячи галлонов нефти. Действительно забыл их. Присмотритесь, мистер Талбот. Медленно сказал Мак. Это же маленький танкер. Что? Сейчас он привез нефть для больших машин и, возможно, заодно дает электроэнергию от своих динамомашин. А потом, когда из скважины забьет нефть, он будет доставлять ее на берег. Я знаю, что моя песенка... Я выглянул из-под брезента. Действительно, как сказал Джон, судно было похоже на маленький танкер. Высокая, приподнятая и пустая в середине палубы, на корме жилые помещения и машинные отделения, характерные для прибрежного нефтеналивного судна. Но больше всего меня заинтересовало замечание Джона, что судно большинство времени находится у Х-13. Джон, возможно ли подняться на борт этого судна? Я совершенно не испытывал желания подниматься на борт танкера, но я должен был попасть туда. Мне ни разу не приходило в голову, что здесь более или менее постоянно может находиться какое-нибудь судно. И это обстоятельство внезапно приобрело огромное значение, стало самым главным фактором из всех моих расчетов. Они появляются в моем доме. Но мне говорили, что вы хотите попасть на саму буровую. Да, но вы сможете подойти к танкеру? Можно попытаться, упрямо сказал капитан Займс. Только плохая сегодня ночь. Мистер Талбот. Во всяком случае, я так это слово считал. Плохая. Но я считал, что она просто ужасна. Замешан в этом но деле. Помолчал. Все еще держа курс на юго-запад, мы шли сейчас точно напротив середины одной из главных сторон платформы. Довольно странно. Я обнаружил, что массивные стальные колонны, поддерживающие площадку с буровой вышкой, расположены совсем не так симметрично. С каждой стороны между четвертой и пятой колоннами расстояние было намного больше, примерно 150 футов, но здесь площадка опускалась гораздо ниже главной палубы, образуя нечто вроде жёлоба, на дне которого был установлен кран. Тонкая фигарообразная мачта, которого достигала верхушки колонн. Именно под этой вынесенной буровой площадкой было швартовано судно, перекрывавшее своим корпусом весь проем между стальными столбами и пару столбов по обеим сторонам этого проема. Человек с вашим через пять минут капитан изменил курс, выше любого подозрения. И теперь мы шли снова прямо на запад, так, чтобы подойти к платформе с южной стороны. Понятия не имею, сэр. Только мы успели свыкнуться с относительным комфортом хода против волны, как он снова переложил руль и направил судно на северо-запад. Казалось, мы движемся прямо на крайнюю к югу опору, обращенной к берегу стороны платформы. Пройдя на расстоянии 40 футов от носа пришвартованного судна и едва не задев опору, мы оказались прямо под огромной площадкой буровой платформы. Молодой грек, черноволосый, покрытый бронзовым загаром юноша по имени Эндрю, стоял на носу, и когда прошли прямо под площадкой, поравнялись со второй опорой на южной стороне, тихо окликнул Джона. В ту же минуту он бросил подальше в воду спасательный нагрудник, прикрепленный к тонкому линю, конец которого был в его руках. Джон сбросил обороты до едва слышного шепота, и волной Метапан стал медленно относить назад. Значит, вы убеждены, что эти люди... не мимо одной стороны опоры, тогда, когда нагрудник прошел по другую сторону, и Линь отбился вокруг нее. Эндрю подхватил нагрудник багром и стал выбирать Линь, который был привязан к толстому манильскому тросу. А через минуту Метапан был надежно отшвартован к колонне. Двигатель еле работал, создавая небольшое усилие, чтобы канат не оттягивался и судно не слишком бросало на волнах, становившихся все выше. Никто нас не видел, не слышал, по крайней мере. Я навел вахмистру двойную порцию, а потом констатировал, что все равно стою на краю. Вам нужно поспешить, тихо сказал Джон с тревогой в голосе. Через 10 секунд... Не знаю, сколько мы сможем прождать. Опустела. Попахивает штормом. Я взял его под руку и повел в машинное отделение. Он волновался. Когда мы вернулись в салон, мы все волновались. Не пришлось сюда.